Глава 110. Достоинство. Неужели майя были всего лишь колоссом на глиняных ногах? Чёрт, они же настоящие слабаки! Да уж, вообще никакого сопротивления. А может, все дело в превосходстве мехов серии священных рун? Новая технология оказалась просто великолепной. Разумеется, учитывая, кто ее разработал, эти мехи станут главной военной силой Аслана на следующие 10 лет. По трибунам прошелся шквал одобрительных отзывов на рунические мехи Аслана, и только не участвующие в боях 6 команд никак не комментировали эту тему. То, что серия священных рун очень хороша по своим показателям, было очевидно. Однако мех — это машина. Главным все так же остается уровень пилота, который ей управляет. Можно ли сокрушить рунические мехи Аслана? Конечно, что за глупый вопрос? Конечно, тот факт, что энергетические щиты данных мехов блокируют контроль над энергией Майя, стало неожиданностью, но больше тут вопросов вызывает сила Слейпнера. Насколько он выложился в этом бою? 70%-то хоть есть? Передвижение, оценка и контроль ритма сражения. Он превзошел своего оппонента по всем параметрам. Нет, майя не такие слабаки, как показалось некоторым. Просто их противники настолько сильны, что разница между ними видна даже ничего не понимающим в этом деле людям. Пожалуй, этот парень тоже земного ранга и, наверное, уже достиг второй ступени. Асланцы, как всегда, показывают свою расточительность. Сделать мастера земного ранга второй ступени танком – что это, если не расточительность? Энергетические атаки Морича не были тем, что могут легко заблокировать бойцы земного ранга первой ступени, но Слейпнер оборонялся с такой легкостью, что напрашивался только один вывод – он был намного сильнее своего оппонента. Демарио и Цянь Кунджа тоже аплодировали, но несмотря на то, что их команда выигрывала, парни все равно чувствовали некоторую зависть. Особенно Демарио. По составу его и команда рыцари были несравнимы, Демарио не был посторонним и потому прекрасно знал об этом. Слейпнер настолько силен, что его можно поставить в один ряд с Линьфеном, однако тут уже идет разница между обычными аристократами и членом императорской семьи. Что касается Оуянь с Хуань Юня, они тоже примерно того же уровня, тем не менее у них был только один выбор – быть на подхвате у Линьфена. До этого момента Демарио все же умудрялся сохранять некоторую заносчивость. Он чувствовал, что его еще ждет великое будущее, что даже если ему придется быть всего лишь чьим-то последователем, то его ценность будет выше, чем у остальных. Однако теперь он засомневался, осталось ли ему вообще место на вершине. Слейпнер вернулся к своим с равнодушным лицом. Ева Алит и Цянь Юньчжо не изъявили желания выходить на поле в этом поединке. Ему тоже было безразлично, сражаться или нет. Но кто-то должен был это сделать. В том, что победа достанется их стороне, никто не сомневался, однако требовалось не забывать о презентации мехов. Слейпнер с самого начала хотел лишь продемонстрировать возможности мехов из серии священных рун. На самом деле у Схуань Юня также не было никакой необходимости использовать свою способность X. Энергетические щиты новых мехов могут блокировать контроль над энергией, и майя как минимум никак не могут делать, что вздумается в бою против них. Но Оуян Хуань Юнь не желал, чтобы слава меха затмила его собственную. Слейпнер же не заморачивался по этому поводу. Для него главным было выполнить поставленную задачу. У Линьфена не было права вмешиваться в подобные дела. В конце концов, как именно побеждать – личное дело каждого. В отличие от абиданцев, асланцы не видели нужды в чрезмерной строгости, которая ограничивает индивидуальность солдата. Однако, как один из заместителей капитана, Слейпнер не мог думать лишь о себе. Никто не ожидал, что равновесие между командами в этом матче разрушится благодаря наличию одной из сторон рунических мехов. Майя оказались на краю пропасти. Все зрители устремили взгляды на мэтра Ктилиса. Очевидно, капитан команды Отроки Сияния был не удовлетворен таким положением. Майя прилетели сюда не для того, чтобы пасть в бою за полуфинал, независимо от того, кто будет их соперником. Тем не менее, нельзя не сказать, что информации, которой они обладали, оказалось недостаточно, и что куда важнее, они слишком недооценили противника. Фактически, майя думали, что человечество сейчас все такое же, как и тогда, когда они с ним только встретились, то есть несколько сотен лет назад. Но оказывается, пока они были вынуждены сдерживать себя, человечество прогрессировало и развилось до такого уровня, что теперь могло составить им конкуренцию по всем направлениям. Действительно, нет во Вселенной больше никого, кто сравнится с ними в способности к обучению. Конечно, пока еще рано было говорить о поражении. Контроль над энергией майя в командном сражении проявит себя куда сильнее. Эффект будет накладываться, и выдержит ли такое давление новая технология асланцев точно неизвестно. Все-таки часто между превосходством и поражением бывает очень тонкая грань. Так что теперь все зависит от результата третьего раунда. Мэтр Актилис, член императорской семьи и в то же время боец команды Отроки Сияния с самым высоким уровнем преобразования энергии, какой окажется его сила? Рактилис вышел на площадку, настала его очередь защищать честь Империи Майя. После этого все посмотрели уже на рыцаря Розы Щита и Клинка. Фактически сейчас у асланцев был довольно-таки большой выбор. Они могут слить этот поединок и поставить все на командное сражение, или могут рискнуть. Лень Фэн может приложить все усилия ради победы со счетом 3-0. К тому же есть еще один вариант – дать попробовать победить Рактилиса кому-то из основного состава. Судя по прошлым боям, которые прошли очень легко, каждый из основного состава имеет шансы на победу. Тем не менее, Линь Фэн не заставил всех долго ждать и вышел навстречу капитану противников. Но это не имело никакого отношения к силе Рактилиса. Как хозяин этого турнира, он должен был проявить уважение к гостю. Капитан против капитана. Таков стиль Аслана в ведении дел, чтобы никто не смог придраться, даже если это будет победа в сухую. Если бы на их месте сейчас были другие, то все это было бы несущественно. Победа есть победа. Как говорится, мясо слабого, пища сильного. Но тут... SIG — это всего лишь соревнование, но когда они закончатся, все перейдет на уровень международных отношений. Некоторые могут начать говорить, что асланцы смотрят на Майя свысока. Теперь же, раз Линь Фэн вышел сам, уже нельзя сказать, что они не проявили уважения к противнику. Кашавэнь удовлетворительно кивнула. Заработанная Майя слава теперь обратится в славу Аслана. Победитель получает все. Предыдущие матчи были лишь подготовкой для всего этого. Линь Фэн становится все мудрее, его суждение и контроль над всеобщей обстановкой стали еще лучше. То, что ему удается держать в узде членов своей команды, уже можно назвать настоящим подвигом. Чтобы подчинить таких людей, недостаточно быть членом императорской семьи. Аристократы Аслана уважают только реальную силу, и только с помощью нее ими можно управлять. А социальное положение всего лишь ступенька для этого. Взять в пример Оуянь с Хуаньюнь или Цзинь Юньчо, ни одного из них не назовешь кротким ягнёнком. Теперь оставался только один вопрос. Смогут Майя добиться командного сражения, или же Линь Фэн возьмет верх? Капитан асланцев, очевидно, вышел не проигрывать, особенно учитывая количество зрителей, болеющих за них. Видимо, он решил закончить этот матч своими руками, что будет равносильно его собственной победе над Майя. Ведь если он сейчас проиграет, шансов на победу в командном сражении у них также поубавится. Проигрыш капитана не может благоприятно отразиться на воинском духе. Разумеется, мэтр Актилис тоже прекрасно знал об этом нюансе. Из-за этого он остался очень доволен таким исходом. Капитан Майя хотел не просто добиться командного сражения, а сделать это именно в бою против Линь Фэна. Можно сказать, что сразись они раньше, победитель между ними выиграл бы половину матча. К тому же в Империи Майя очень трепетно относились к иерархии, таким образом мэтр Актилис рассмотрел признание равного в том, что Линь Фэн вышел против него по своей воле. Решающее сражение. Мэтр Актилис, благословение Ицамны. Линь Фэн, священный рыцарь. Ицамна – это божество Майя, равносильное богу солнца. Все-таки Майя также родом с земли, и хотя они улетели далеко от нее, веру они свою сохранили, пусть и достигли более глубокого понимания Вселенной. Благословление Ицамны также называют хрустальными доспехами бога солнца, и они входят в особую серию мехов Империи Майя. Как принц своей страны, мэтр Актилис снес на своих плечах тяжелую ношу. Прежде результаты команды Отроки Сияния были превосходными, и если они проиграют сейчас, это будет равносильно тому, что они сделают Аслану большой подарок. На их международном положении это также скажется скверно. Проще говоря, Рактилису нужно победить во что бы то ни стало, иначе план по возрождению величия его империи пойдет крахом. Тем не менее, Линь Фэн также не имеет пути отступления. Раз уж вышел на поле, то должен будет понести ответственность. Помимо своих прочих обязанностей, на этих SIG он еще и к тому же является военнослужащим, то есть в первую очередь он обычный солдат. Благословление Ицамны против священного рыцаря.